Шип. Преуменьшением было бы сказать, что Хаарин был хорош. Ростом он был с черного шипа и, возможно, немного больше. Быстрый, как кошка, и, судя по всему, в части мастерства также превосходил шипа. В любой нормальной ситуации Бытрим уже искал бы возможность по-быстрому смыться, но сейчас на кону стояла жизнь Генри. Маленькая убийца лежала без чувств на земле, несмотря на два поединка, разыгрывавшихся возле нее. И будь бы Трим трижды проклят, если оставит ее капризом Шустрого. Он уже потерял слишком много друзей, просто уходя прочь, и слишком много терпя неудачу, когда должен был добиваться успеха. Черный шип убил за свою жизнь 7 арбитров, и, черт возьми, убьет и этого Хаарина. С новыми силами бы Трим атаковал. Осыпал мужчину перед собой градом ударов. Каждая атака была тяжелее предыдущей, и каждую тот отбивал кинжалом. Кинжалом, который, как понял бы Трим, принадлежал Генри. Ублюдок не стал даже доставать меч из ножен, висевших у него на боку. «Я-то думал, что у Харинов есть честь или что-то типа того», — сказал бы Трим. Он прервал атаку, чтобы перевести дыхание. Харин не ударил, лишь встал между шипом и шустрым. «Я чту кодекс», — сказал Харин. Шип сплюнул. «Чё это за кодекс такой, блять? Защищать человека, который насилует, убивает и грабит. Человека...» «Человека, который убивает друзей и союзников так же быстро, как убивает врагов», — перебил Хаарин Шипа. «Человека, который начинает войну, в которой не может победить, в городе, которому он не нужен. Я не ищу оправданий, Черный Шип. Мой клиент — худший экземпляр человека из всех, кого я когда-либо встречал. Но я должен спросить... «Чем ты лучше?» Бытрим рассмеялся. Тут ты, пожалуй, меня подловил. Может, я такой же, а может, и хуже. Так, может, отойдешь в сторонку и дашь нам поубивать друг друга? Всем будет лучше. Всем чертовым диким землям». Харин покачал головой. «Не могу. Он мой клиент». Бытрим фыркнул. «И чё?» «Я Харин», — сказал тот. По правде говоря, звучало слегка как извинение, но Бытриму уже было все равно. Он уже собирался бросить в Хаарина метательный нож, когда увидел, что Андерс упал на землю, и маленький кинжал торчит из его груди. Черный шип стиснул зубы и уставился своим глазом на Хаарина. «Убирайся с дороги!» «Делай, как он горит, Суско», — сказал Шустрый из-за спины Хаарина. «Давай, проследи за Генри и убедись, что она не очнется и не примет участие. Это между мной и шипом». На миг Бытрим не знал, выполнит ли Хаарин приказ. Казалось, этот человек разрывался между двумя решениями. В конце концов он опустил глаза и отошел. Шустрый вышел с коротким мечом в правой руке, метательным ножом в левой и ухмылкой на самодовольном лице. Бытрим взял в левую руку один из метательных ножей и покрепче стиснул правой свой топор. «Все время, что мы были в старой команде, я только и слышал. Черный шип то, черный шип все», — сказал Шустрый, шагая по пустой улице. «Будто все остальные там ни черта не стоили. Будто во всех чертовых диких землях ты один что-то стоил. Всякий раз, как мы выполняли работу, знаешь, что болтали на улицах? Черный шип ёбнул того, черный шип украл все. Так хотел босс. Блять, да он только поэтому тебя и взял. Хотел, чтобы ты брал на себя вину за все это говно. Думал, что когда награда за твою голову станет достаточно большой, он сам тебя прикончит. Но ты даже этого не знал, да? А Генри знала». Бытрим давно раскусил Шустрого. Парень был умным, это точно. Быстрый, как гадюка, и с каким-то очарованием, которое некоторых привлекало. Но вся штука в Шустром была в том, что он лжец. Он врал так много, что практически невозможно было отличить правду от лжи. Когда они были в команде, его враки временами казались забавными и даже полезными для остальных. Но теперь Бытрим хотел остановить его вранье навеки, выдав ублюдку нездоровую дозу топора по морде. «Столько раз мне приходилось выслушивать, что черного шипа невозможно убить, что он переживет все от огня и воды до удара ножом. Черт, один гад даже рассказывал мне, как ты выжил, когда тебя повесили прямо у него на глазах». Бытрим ухмыльнулся. «На самом деле, это правда». Шустрый сплюнул. «Ну так жив ты до сих пор, только потому, что раньше мне невыгодно было тебя убивать. Пока мы были в команде, я мог пристукнуть тебя в любое время, только нужды не было. Но теперь, думаю, пускай-ка люди раз и навсегда узнают, что этот старый добрый шустрый прикончил черного шипа». Бытрим кивнул. «Ну, конечно». Он выбросил левую руку вперед, метнув нож в Шустрого, как раз когда тот метнул свой нож в Шипа. У Бытрима всегда прицел был сбит, еще с тех пор, как он потерял второй палец. Нож пролетел мимо туловища Шустрого, царапнув кожу его доспеха. А нож Шустрого попал точно в цель. И вонзился бы прямо в горло Шипа, если бы он по инерции не выставил вперед левое плечо. Итак, маленький нож торчал из плеча. Было немного больно, но черный шип переживало куда худшее. Он выдернул нож, отбросил прочь и бросился на Шустрого, взмахнув топором. Первые две атаки Шустрый отбил, но третий удар едва не отхватил ему руку по плечо. Только инерция и спасла. Он пытался контратаковать ударом меча, но шип шагнул за его защиту и изо всех своих сил врезал плечом ублюдку в грудь. Шустрый отлетел, тяжело ударился о землю и катился, пока не остановился в пыли улицы. Когда он поднялся, Бытрим увидел, что ублюдок ухмыляется до ушей, и от грязной царапины его правая щека испачкалась в крови. «Знаешь, я-то уж думал, что пришить тебя будет не сложнее, чем тех двоих. Похоже, думать надо было лучше», – подстрекал Шустрый. Шип потянулся за следующим ножом, но Шустрый был быстрее. Взмахнул рукой, и Бытрим почувствовал, как что-то острое вонзилось в его левую ногу. Он вытащил нож, но Шустрый уже набросился на него. Меч ублюдка обрушился вниз, и Бытрим едва успел вовремя подставить топор. Он отбил меч, ударил Шустрого в грудь и ударил головой по лицу. По правде говоря, Бытрим с радостью ударил бы его еще несколько раз, но Шустрый был не дурак. Он поднял свой меч и заставил Шипа отшатнуться, чтобы меч его не проткнул. Теперь, когда крупные капли крови капали у него из носа, Шустрый выглядел уже далеко не так самоуверенно. По правде говоря, ему очень повезло, что его нос не сломался. Шип взглянул на Хаарина. Тот по-прежнему наблюдал, стоя над неподвижной Генри. Бытрим знал, в тот миг, когда Хаарин решит вступить, и он окажется один против двоих, и ему конец. Лучшим вариантом для него было бы убить Шустрого быстро. К несчастью, это было легче сказать, чем сделать. Меч Шустрого мелькнул в направлении Бытрима, и он уклонился влево. Следующую атаку он отбил топором и снова подошел ближе, ударив трехпалым кулаком ублюдку по почкам. К несчастью для Бытрима, у Шустрого снова был нож в левой руке, который вонзился в мышцу спины черного шипа, прямо под правой лопаткой. Шип оттолкнул Шустрого, но почувствовал, как горячая кровь бежит по его спине, пропитывая рубаху. Рана была не настолько глубокой, чтобы причинить настоящий урон, но это было третье ножевое ранение за ночь, и из всех трех порезов текла кровь. По правде говоря, Бытрим уже начинал чувствовать легкое головокружение. Он оттолкнулся правой ногой и прыгнул на Шустрого, дико взмахнув топором. Ублюдок отошел в сторону и пнул Шипа по ноге, когда тот приземлился. Нога подкосилась, и Бытрим упал на колени. Прежде чем он смог встать на ноги, подскочил Шустрый. Он ударил черного Шипа по лицу и отскочил прочь, чиркнув мечом по правой руке Бытрима. И снова порез был неглубокий, но достаточно болезненный, чтобы Шип уронил топор. Шустрый набросился, прежде чем Бытрим мог отреагировать. Чистокровный ублюдок рассмеялся, направляя меч в голову Бытрима. «Горел же тебе, Шип! Я просто лучше...» Шустрый замолчал и сплюнул кровь Бытриму на лицо. Он немного покачался и посмотрел вниз, на полоску металла, торчавшую из его груди. Меч Хаарина. «Херня!» – сказал Шустрый, завалился влево и рухнул на пыльную улицу. Бытрим поднял взгляд и обнаружил Генри, уставившуюся на тело Шустрого. Она была бледной и выглядела почти такой же усталой, каким был Бытрим, но на ее губах со шрамом играла улыбка. Улыбка, которую Бытрим у нее никогда прежде не видел. Впервые за все время, что он ее знал, Генри выглядела действительно умиротворенно. Следовало признать, что видеть это было странно, с учетом того, что она только что убила человека. Генри подошла, хромая, положила руку Бытрима себе на плечи и помогла ему встать. По правде говоря, ему это было нужно. Нечасто ему сильно хотелось поспать посреди одной из самых оживленных улиц Чада, но сейчас так оно и было. Бытрим посмотрел на труп Шустрого. Генри точно знала, куда ткнуть меч, прямо в прогнившее сердце ублюдка. Шип поднял взгляд и увидел, что телохранитель наблюдает за ними, смотрит на Генри. Она уставилась в ответ со странным выражением во взгляде. «Спасибо», – – сказала Генри. Хаарин кивнул и подошел к трупу своего подопечного. Он поставил ногу на спину Шустрого, вытащил меч, вытер клинок и убрал в ножны. Потом повернулся и пошел прочь.